Василий Казин, каменщик. Приду я домой на Пресню, сочится усталость в плечах, а фартук красную песню потомкам поет о кирпичах. Поет он, как выше, выше я с ношей красный лес, казалось, до самой крыши, до синей крыши небес. Глаза каруселью кружило, туманился ветра клич, утро тоже взносило, взносило красный кирпич. Приду я домой на Пресню, сочится усталость в плечах, а фартук красную песню потемкам поет о кирпичах.